заднем дворе так шумно, на ощупь весна того года, когда розы пахли полынью, когда ты держал меня снова. Без слов можно тронуть точно, я ставлю себя на место, когда ты ушел досрочно, когда скрылась за занавеской. Пей по прямой, мы просто потеряны в прошлом, пусть нам не хватает правды. С тобой переправы. Расставлены пешки по кругу, твой ход пропускать королеву. Когда потеряли друг друга, когда я тобой заболела, забитые точно ворота. Мы будем искать твое имя, когда после долгой охоты, когда все равно не забыли. Бей по прямой, мы просто потеряны в прошлом, пусть нам не хватает. Наши с тобой.